Помните историю Еремея Болотова? Да это же подлинно былинная эпическая картина. А описание Кёнигсберга? Они же предшествовали знаменитым письмам русского путешественника. А сцены с соседями? Угощение господина Тараковского, чем не гоголевские собакевичи, плюшкины и коробочки, пожалуй, до капитанской дочки не было у нас такого народного и в высшей степени литературного языка. Анатолий Андреевич слегка урезонил Сергея Петровича. Ну, а почему все-таки тогда он не был столь известен, как хотя бы его собрат по XVIII веку Карамзин? А вот здесь есть свои загадки. Не все ясно. Но думаю, что в литературном своем творчестве, особенно в записках, он обратился к будущему поколению. Не к тому, даже когда появились его записки. Судя по всему, они не произвели того впечатления, которое оказывают ныне, ведь они появились после Державина, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, во время, когда творил Толстой. Мы же ставим его по хронологии до Карамзина, Пушкина, Гоголя, Толстого. Он был разбросан в своем творчестве по векам, по времени выхода публикаций. А сейчас же, когда мы собрали его творчество в единый кулак, Болотов сразу вырастает в гигантскую фигуру энциклопедиста и писателя. Толстой внимательно прочитал его в 1878 году. Короленко назвал его благородным и гуманным человеком, а Луначарский написал предисловие к его сокращенному изданию записок, предпринятому в 30-х годах. И все-таки наука, литературоведение, история не сказали еще своего слова, не оценили объективно его творчество. Верно, верно, Анатолий Андреевич, ведь наш разговор наверняка будет продолжен. Будут споры, уточнения, разногласия, но я убежден, что открытие Болотова для большинства читателей впереди. Ведь он обратился к нам, к потомкам, и я уверен, что они с интересом прочтут его записки об исторических событиях. О людях того времени, о страстях и болях, о способе хозяйствования, о быте людей, о вещах, которые их окружали, о их мыслях и чувствах. Разговор перевалил за полночь. О многом рассказали друг другу. Многое было неясно, сокрыто в глубине архивов и времени. Многое навсегда исчезло, но многое ждало своих исследователей. Жить своим разумом. Андрей Тимофеевич знал немало, читал все больше и из высших сил признавал одного Всевышнего Бога да природу. Но вокруг было столько разговоров о сверхъестественных силах, о магии, о чудодейственном возвышении масонов, что все это он записывал, запоминал, давал оценку, что-то отбрасывал, а что-то попытался объяснить хотя бы себе самому. Было много сверхъестественных историй. Особенно запомнилась ему история, поведанная тульским землемером Богданом Михайловичем Карповым. Тот был занимательный, умелый рассказчик и знающий человек. Вот и поведал, как однажды после охоты остановились они в пустовавшем доме одного дворянина и повели, как водится в осенние вечера, длинные разговоры, игры в шутки. Богдан Михайлович снизил голос, глаза его расширились, и он, приблизившись к Болотову, тихо рассказывал. Зашел у нас тогда вечером и разговор о магии, о волшебстве, показании умерших и прочем тому подобном. И, как все почти утвердительно стояли в том, что все это враки, и что никаких волшебств нет, то один из наших товарищей, человек не старый, не слишком молодой, но мне до того незнакомый, усмехнувшись, сказал: «Пожалуйста, государи мои, не спорьте о том, чего вы нарочито не знаете, и не опровергайте того, что вам неизвестно». За сие вступили тотчас из компании нашей некоторые и начали еще жарче и так спорить, что незнакомец сказал: «Ежели вы мне не верите, то я вам докажу. Не угодно ли кому из вас сесть в самой дальней комнате сего дома, на краю оного, и посидеть там несколько минут одному, а мы все останемся здесь, и я буду читать одну маленькую бумажку, а между тем из вас пусть кто-нибудь молвит тихохонько одно какое-нибудь слово, и я ручаюсь, что тот, кто будет там сидеть, несмотря на все затворенные двери и дальность места, слово сие очень явственно услышит». Богдан Михайлович совсем почти перешел на шепот и, заглядывая в глаза Болотову, верит или нет, продолжал. Сие предложение удивило и смутило нас всех. Но некоторые охотно хотели сие видеть. Один, особливо наиболее споривший, воскликнул: «Как это можно? Не верю я сему. И, изволь, я первым соглашусь быть там и испытать собою». «Хорошо, сударь мой», — отвечал незнакомец. «Только сказываю всем наперед, что хотя и не сделается вам никакого вреда, но будет вам тяжеловато, и вы наперед это знаете». «Хорошо, хорошо», — закричал он, — «я ничего не боюсь». И тогда повел его и всех нас туда незнакомец, посадил на стул, очертил круг углем и сказал: «Ну, извольте посидеть тут».